Приятели, познакомившие нас люди, милые, но далеко не чуткие, любили его, а такого сорта народ считает это достаточной причиной для бесцеремонного обращения. Их потешали признания, которые они вырывали у него и по доброте душевной передавали другим. Это была пожива для всего их кружка. В обществе они показывали Франца как милую и забавную редкость. Разумеется, его покровители, таковыми не считали себя, злоупотребляли услужливостью и застенчивостью Франца. Мадам давала ему поручения, как мальчишки на побегушках, и лишь таскала с собой по большим магазинам, чтобы советоваться и навьючивать на него свои покупки. Хозяин дома читал ему свои литературные упражнения и возлагал на него неприятную обязанность ходить по редакции. Франц был слуга, которого можно нагружать до отказа. Зато его шлифовали, муштровали, давали кучу советов, которых он не просил. Крали его мысли, выпытывали целомудренно скрытые чувства и выставляли их на всеобщее обозрение. Смешные, оголенные, для его же блага. Сетовать на это было бы черной неблагодарностью. Он и не сетовал. Но, слава богу, он был на свое счастье неблагодарным. Это мне стало ясно тотчас же. В натянутой улыбке, которую он вымучивал из себя в ответ на лестные иронические слова представивших его приятелей, я подметил боль, досаду, мрачную подавленность. Мне не понадобилось объяснений, чтобы почуять это. Одним взглядом я обнял расстояние между ним и его покровителем. И когда покровитель заговорил, я, не отвечая, обратился к тому, кто молчал, с сочувствием и уважением, которое я испытывал бы к юному Оресту, попавшему в руки варваров Тавриды. Жаль, что вы не видели, как ярко засветились его глаза при первых же моих словах. Он узнал язык своей родины, родины, которая переживет все трои дружбы и уважения, которое душа человека должна выказывать такой же человеческой душе, но которая отпускается столь скупой мерой, взволновала его до слез. Я не подал вида, что замечаю их, и продолжал говорить, чтобы дать ему время совладать с своим смятением.